Арзамас и Европейский университет в Санкт-Петербурге представляют подкаст «Вершки и корешки. Культурная история растений». Виноград. Рассказывает Кирилл Худин. У британского поэта и писателя Редьярда Киплинга есть стихотворение, которое называется «Glory of the Garden» – «Слава сада». В переводе Ады Ивановны Анашкович-Яцины оно звучит так. «Британия – чудесный сад, где множество цветов, газонов, кустиков, аллей, лужаек и мостов. Павлины в ней красуются средь статуй и террас, но слава сада все ж не в том, что восхищает глаз». Райские сады здесь, на земле, в новых землях, подчиненных метрополиям, должны были создавать славу империи, и ради этого не жалели ни средств, ни человеческих жизней. Главным символом сада, райского сада, который предстояло построить на земле, был виноградник. Таковым он был и в России раннего нового времени. И в нашем сегодняшнем рассказе речь пойдет о малоизвестной главе в истории российского виноградарства, об Астрахани. Империя Романовых начала формироваться еще до воцарения Петра I. В 60-70-х годах 17 века его отец, царь Алексей Михайлович, большой затейник и любитель различных технических новшеств, устроил в подмосковном Измайлово виноградный сад. Тот строился по образцам садов, изображенных на западноевропейских гравюрах, и в планировке его использовались геометрические фигуры, окружности и прямоугольник. Там располагались солнечные часы, расписанные красками, и планировался фонтан, который так и не был сооружен. Сад этот предназначался не только для выращивания плодов, но и для гуляний. В саду царь награждал придворных, принимал послов и угощал их винами. Но, конечно же, не измайловскими, виноград здесь не возревал, а фряжскими, то есть итальянскими, привозными. Первые попытки устроить виноградники в южных землях относятся еще к XVII веку. Не случайно был выбран именно Астраханский регион. Там уже существовали частные сады, которые можно было приспособить для государственного виноградарства. 30 мая 1694 года в царском наказе Ивану Алексеевичу Мусину Пушкину, который был назначен руководить Астраханью, Петр отдает следующее указание насчет винограда. Во-первых, был повторен указ 1682 года. Петр в тот год только взошел на престол, и было ему 10 лет. Согласно этому указу, надлежало из Астрахани присылать к Москве свежего винограду по 1000 кистей по вся годы с великим бережением. Во-вторых, подробно описывалась процедура доставки винограда, а также арбузов. Все это необходимо было вести в легких самых стругах, не спустя времени, то есть в самых быстроходных речных судах, специально предназначенных для перевозки товаров. И ехать надлежало наспех безо всякого матчания, то есть без всякой задержки, чтобы успеть в Москву до заморозов, чтоб тех арбузов и винограду не поморозить, и никакие порухи над арбузы и над виноградом в дороге не учинилось. Надо сказать, порой такое случалось. Однажды пробное вино в бутылках все перемерзло. Для этого было решено впредь вино и фрукты зимой отправлять в бочках, те бочки поставив в другие бочки и обшить верхние бочки кошмами, большими кусками войлок и рогожами, укутать сеном и, облившей водой, заморозить, и оттого промерзнуть не может. Поворот петровской политики на север, Северная война и основание в 1703 году Северного рая, Северной Пальмиры Петербурга нисколько не уменьшило значение Астраханского края как имперского райского сада. К 1717 году была образована Астраханская губерния, она включала в себя огромные территории. Всю первую половину XVIII века шли бесконечные эксперименты, как лучше запаковать и транспортировать различные фрукты и виноград, чтобы он доехал свежим, не потеряв своего вкуса. Наше описание про бочки, облитые водой, как раз из числа таких экспериментов. Из Москвы и Петербурга этот процесс тщательно контролировали, подробно сообщая, какая партия фруктов доехала лучше и какие коррективы необходимо внести в технологию упаковывания и доставки. Налаживанием этих процессов занималась Астраханская садовая контора, которая находилась в ведении местного губернатора. Возглавил ее француз Петр Пассет, как он назвал в документах Астраханской конторы, или как мы бы назвали его сейчас Пассет. По прибытии в Астрахань около 1715 года он занялся там разведением европейских садов винограда. Через некоторое время его место занял энергичный Иван Андреевич Поробич. Он происходил из земель Австро-Венгерской империи. На тот момент в Астрахани уже существовало 18 виноградных садов, но он привез с собой венгерские лозы и заложил еще несколько садов. Содержание виноградников обходилось казне весьма дорого, и в 1735 году было решено все эти 18 садов отдать на откуп частным лицам. Ими стали уже известны нам Петр Пассет и его сын. Договор, или, как тогда говорили, кондиции, был заключен с ними на 10 лет. Им предстояло сделать следующее. Онные сады привесть в добрый порядок, то есть насадить еще винограду, плодовых деревьев. Астраханский губернатор полностью передавал все содержимое садов в ведение пассетов. Жалования они не получали, но забирали себе все доходы от продажи виноградной водки и, как тогда говорили, огородных овощей, то есть плодов этого сада. А росли там арбузы, яблоки, груши, сливы, алыча, персики, вишни и смородина. Но кроме того, самое важное, они обязались регулярно поставлять виноград и другие фрукты в Москву и Петербург бесплатно. А расходы на доставку брала на себя местная губернская канцелярия. Виноград отправляли небольшими порциями, используя разные методы. Пересыпали его песком, не сахарным, а самым обыкновенным. Пересыпали также просом, мелкие зернышки которого защищали каждую виноградину. Сухое просо заготовляли на месте и еще отправляли вместе с этой виноградной посылкой, чтобы постепенно досыпать в пути. Виноград иногда заливали патокой, густым, тягучим, сладким веществом, которое остается после варки сахара, или мустом, свежевыжатым виноградным соком. Иногда, чтобы виноград лучше доехал, его даже срезали недоспелым, чтобы он дозрел в дороге. Но это не всегда оказывалось удачным. Виноград, хоть и привезен цел, только еще не спел, для того, что рано срезан. И для того, пока в посылку во всем поспеет, срезывать и посылать до настоящего времени не надобно, грозно писали в ответ на это из Москвы. Важным элементом была упаковка гроздей. Отправленный виноград в двух коробках и в катке, осыпанной просом, полученный сего октября в 5 часов в вечеру. И из оных виноград, кое был в коробках, весь испортился, а в просе весьма хорош привезен, который ее императорскому величеству поднесен. Императрица Елизавета Петровна, как сказано, изволит быть довольна. Было приказано и впредь отправлять по 2 посылки винограда в неделю, пересыпанного просом, и не в катках, а в коробках. Помимо упаковки, важно было правильно подобрать транспорт. Качалки или телеги, то есть с рессорами или без. Это тоже становилось предметом эксперимента. Что же вы оного винограду при других фруктах на пробу отправили? Одну кадочку в качалке, а другую в тележке, и для того, который лучше дойдет. Но понеже, который в тележке, тот лучше и дошел. К тому же в тележке перед качалками лошадям способнее вести. И лошади не падают, и оттого и виноград не портится. Да и убраться оного в тележке перед качалками может больше. И для того впредь надлежит отправлять в тележках. К 80-м годам 18 века астраханские городские сады приходят в упадок. Во-первых, это было связано с особенностями климата. Глинисто-песчаный грунт и засуха летом и осенью требовали обильного полива, который было трудно обеспечить в этой местности. А во-вторых, новым образом рая стал полуостров Крым, который достался России в результате военной кампании 1782-83 годов. Крымский климат куда лучше подходил для разведения виноградников, но это уже другая глава в истории российского виноградарства. Над выпуском работали редактор Анна Красильщик, композитор и звукорежиссер Иван Бушуев, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Юлия Гизатуллина, фоторедактор Наташа Карельская, корректор Дарья Гоголева и выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Подкаст подготовлен совместно с участниками проекта «Растения и люди в Российской империи XVIII века. Сословная дистрибуция знаний и практик». Европейский университет в Санкт-Петербурге.